Глава 8. А утром был новый день и новые заботы, которым вчерашние треволнения могли лишь помешать. Я вкратце рассказал о своих приключениях в городской управе и обрисовал наше дальнейшее будущее. «Я отправлюсь на Туманный перевал, а вы со Златкой сядете по соседству. Там в уделе боярина Протасова достаточный уровень напряжения магического поля. Моей зарплаты хватит, чтобы содержать вас. Да и ты там тоже не барствовать будешь, а впахивать как лошадь». «Не уверен, что так уж необходимо разделяться», — проворчал Гена и с вызовом посмотрел на меня. «Или холопу слова не давали?» «Думаешь, я сам хочу сидеть в той дыре, да еще и с чужими людьми? Кстати, пока я буду проходить инструктаж, на тебе подбор персонала». Мой болтливый, как базарная баба, начальник все мозги мне выполоскал, но по делу почти ничего не рассказал. Хорошо, что я взял должностные инструкции. В общем, помимо зарядки караванов, мне еще нужно предоставить услуги грамотного механика и обеспечить дальнобойщиков горячей жратвой, так что нужен механик, повар и уборщик, чтобы самому полы не мыть. Ну и для охраны кого-нибудь, сам знаешь, какой из меня вояка. «Ты меня не слушаешь», — не унимался Гена. «Повара и механика мы найдем, а охранник у тебя уже есть». «Гена, там 5 матерых мужиков с магом во главе загнулись не своей смертью, и ты хочешь потащить туда Златку?» «А после этого год тишь да благодать. Давай для начала узнаем подробнее, что же там случилось на самом деле, а затем будем решать. Думаю, если хорошенько попросишь, тебе сбросят протокол осмотра места происшествия. Дружинники у них хоть и сволочи, но дело свое знают». «Ладно, лишняя информация точно не помешает». Такое решение немного потакало моим страхам и потаенным желаниям, но отыграть все обратно в любом случае никогда не поздно. Оставив Гену дома на телефоне и разбирать пересланный шаталиной протокол, я отправился на стажировку. Моя подготовка к отправке на новое место работы проходила ураганным темпом. Все бумажки оформлялись молниеносно, а доступ к информации давался без малейших проволочек. Вот сильно сомневаюсь, что в новом мире народ стал каким-то другим. Просто начальство очень уж хотело быстрее избавиться от будоражащей подчиненных проблемы. Оба места, где мне предстояло обучиться новым навыкам, находились в одном районе. Это был полигон. Именно туда отправился наш контейнер с оружием. Чтобы добраться на место, пришлось воспользоваться такси, но потраченного времени было не жалко. Сначала за окном автомобиля плыли уже ставшие привычными кварталы Нижнего Подола, затем я видел лишь глухие стены складов. А после этого был резкий прорыв на простор. Открывшийся вид поражал своим великолепием. Прямая, как стрела, дорога разрезала казавшееся бескрайним зеленое поле. И только ближе к горизонту виднелась темно-зеленая полоса. Под пронзительно голубым небом с чуть фиолетовыми облаками все это смотрелось потрясающе. Сначала мне показалось, что вокруг раскинулась огромная лужайка. Такой она была ровной и словно подстриженной. Но затем простейшая логика подсказала, что это всходы пшеницы или какой-то другой полезной зерновой культуры. Я человек сугубо городской, и мне подобные нюансы до фонаря. Пялиться на поле быстро надоело, к тому же мое внимание привлекло сооружение прямо по курсу. А еще то, что было над ним. Сам комплекс зданий посреди бескрайнего поля ничем особым не выделялся, но вот огромный воздушный шар с какими-то странными то ли крыльями, то ли парусами по бокам вызывал живейший интерес. Когда мы подъехали ближе, стало видно, что шар был соединен с землей длиннющим тросом. То, что издали выглядело небольшим и плотным нагромождением зданий, вблизи оказалось обширным полигоном в окружении валов и 3-этажных домов старого стиля. Посреди этого комплекса возвышалась каменная башня высотой как минимум этажей 20. Вот из ее макушки в небеса и уходил трос, удерживающий воздушный шар. Отпустив таксиста у пропускного пункта с мощной охраной, я предъявил дружинникам свой закрепленный на часах жетон и направление от начальника почтовой службы. В ответ получил бумажную карту комплекса, где дружинник любезно отметил маркером пункты назначения. Их было только 2, и один вообще находился в башне. Именно туда я и направился. У входа в башню меня опять остановили и идентифицировали, а еще просканировали какой-то штукой. Скоростной лифт лихо запулил меня на самый верх, и когда его створки открылись, я еще раз получил возможность оценить красоту окрестностей, но теперь уже с другого ракурса. «Все никак не можете привыкнуть?» — прозвучал веселый голос откуда-то справа. Оторвавшись от панорамы, я осмотрелся. В принципе, увиденное мало чем отличалось от любой диспетчерской в аэропорту. Да, к такому привыкнуть трудно. В помещении находились три человека, и только у одного я заметил черный перстень на руке. Это был молодой парень лет 25 с открытой улыбкой и задорными вихрами в темно-русой прическе. Именно он и обратился ко мне, остальные присутствующие все так же вяло пялились в мониторы. «Павел», протянув мне руку, представился оператор. «Никита», — ответил я на рукопожатие, решив не выпячивать нашу разницу в возрасте и настаивать на использовании отчества. Вот тут сомнений насчет возраста моего коллеги не возникало. «Пацан пацаном». «Можно на «ты»?» — на всякий случай осведомился Павел. «Давай», — согласился я, справедливо подозревая, что в кругу магов общение сильно упрощается. «Хорошо, что ты взялся за эту работку», — продолжил коллега, махнув мне, чтобы я следовал за ним. «Я на Туманной не был, но перспектива такая имелась». «Там все так плохо?» — уже в который раз напрягся я. «Да нет», — отмахнулся Павел, причем явно искренне. «Просто место напряженное, да и страшновато мне, дитяти городских джунглей, сидеть в настоящих лесах. К тому же сети там нет, и скука неимоверная, в РПГшке не порубишься и в чатах не позависаешь». «Да уж, прямо ножом по сердцу. Игры меня интересовали мало, а вот лишение доступа к инфополю – перспектива удручающая». «В общем, все там нормально, давай лучше перейдем к инструктажу. Ты когда-нибудь имел дело с артефактами?» «Увы, нет, полный чайник, как говорили во времена моей юности». «Не заморачивайся», — отмахнулся мой юный наставник. «Если мозги работают как надо, то нет ничего сложного. Управление чисто интуитивное». Обнадежив меня, Паша прихватил от стенки свободное кресло и лихо подкатил его к своему рабочему месту. Там, как и у остальных операторов, имелось несколько мониторов и нечто похожее на большой микшерный пульт. Но было и отличие в виде двух серебристых шаров, на которые явно нужно класть ладони. «Начнем с азов», — приступил к обучению мой коллега. «Все фиксированные матрицы энергетических плетений, в простонародье называемые артефактами, делятся на пассивные и активные. Пассивные, как те же тонизирующие амулеты, имеют одну настроечную установку и активируются, когда попадают в энергетическое поле человека. Если что-то пойдет не так, перезапускать их нужно опять же у мага, потому что только мы можем силой воли изменять состояние матриц и заставлять их оперировать большими объемами эфира. Теперь к работе мага-преобразователей. Та хрень, что висит над нашими головами, является приемником-уловителем магической энергии. На высоте в километр напряжение поля доходит до 50%. Так что собирать там есть что. Вокруг города таких приемников 18 штук. В центре города еще 3, но те в основном качают чистую ману, а мы почти все перерабатываем в электроэнергию, ну и чуток чистой энергии пускаем на нужды полигона. Все понятно? Предельно, ответил я, наслаждаясь столь грамотно скомпонованным потоком информации. Тогда идем дальше. Аура человека, даже простого недра, является хорошим стабилизатором, и проблемы с носимыми пассивными артефактами могут возникнуть только в сильную магическую грозу. А вот артефакты, которые находятся вне ауры человека, колбасит по поводу и без повода. Думаешь, почему весь город не напичкан всякой магической хренью? Почему мы тащим бытовую технику с земли? Да потому что для каждой внешней матрицы необходим оператор. Мы словно реле для стабилизации работы артефактов. Увы, придумать автоматику нашим ученым пока не удалось. Если все это сравнить со станками с программным управлением, то вот станок, указал оператор на пульт, затем ткнул пальцем себя в висок, а вот управляющий компьютер. К примеру, прямо во время нашего разговора я трижды скорректировал работу мегатрансформатора и два раза купировал сбои уловителя. А как же... Многозначительно покосился я на серебристые шары. Контактные сферы нужны только для больших скачков напряжения, а так мне достаточно просто создать стандартную дистанционную связь. На таком расстоянии с моим опытом можно обойтись даже без контактного обруча. Тебе, конечно, придется поначалу держаться за сферы руками, но что, попробуешь? Что? Вот прямо сразу, без нудных инструкций, удивился я. Так я же говорил, что управление интуитивное. К тому же, если что пойдет не так, подправлю без проблем. С показной небрежностью отмахнулся Паша. Давай, дерзай! Не вставая с кресла, я подкатился на освобожденное юным наставником место и возложил ладони на серебристые сферы. Контакт прошел на удивление легко, так, словно я делал это уже много раз. Казалось, будто держишь в руках что-то живое, причем полностью подвластное твоей воле. Через пару секунд ощущения изменились. Показалось, что в ладонях лишь инструмент контакта, Это словно удерживать спиннинг, на конце лески которого и находится самое главное – рыба. Причем рыба в правом спиннинге ощущалась где-то высоко, в небесах, а в левом – прямо подо мной. Практически сразу пришло ощущение некой неправильности в состоянии рыбы в небесах. Я тут же, как и сказал Паша, интуитивно поправил положение, просто захотев, чтобы все было нормально. Через секунду дала о себе знать рыба подо мной. Пришлось и здесь корректировать. «Нормально», — отвлек меня голос Паши. «Не напрягайся так. Это словно дыхание. Когда его плотно контролируешь, кажется, что сейчас собьешься и задохнешься. Но если расслабишься, то поймешь, что подсознание прекрасно справляется и самостоятельно, а впрягаться нужно только в нестандартных случаях». Постаравшись послушаться совета, я расслабился. Поначалу это давалось с трудом, но затем все легче, и я даже рискнул продолжить разговор с Пашей. «И что, мне на станции придется сидеть так весь день?» «Нет, конечно», — отмахнулся он. «Там есть аккумуляторы, так что на суточные нужды станции хватает с лихвой. Зарядка грузовиков займет всего часа 3 или 4. К тому же со временем ты научишься управлять всем дистанционно, а нацепив контактный обруч, вообще спокойно заниматься своими делами в любой точке станции». «Контактный обруч?» — переспросил я и пропустил резкий скачок напряжения, но Паша, даже не изменившись в лице, тут же все поправил. Ощущение вмешательства в контакт с артефактом вызвало не самые приятные ощущения. Это словно зачесавшийся затылок тебе почешет не твоя рука, а сосед по вагону в метро. Вроде зуд унялся, но ощущения не те, так что нужно уточнить, как обстоят дела с защитой личных артефактов от внешнего вмешательства. «В принципе, обруч — это то же самое, что и сферы, но с дистанционным доступом к артефактам», — ответил на вопрос Павел и перешел к следующему этапу обучения. «Теперь попробуем наладить контакт со сферами на расстоянии, пока в пределах твоей ауры. Чтобы не нарабатывать ненужных рефлексов, мы делаем это, так сказать, через одно место». «В смысле?» – удивился я. «Сейчас вставай и присядь на стол так, чтобы сферы были на расстоянии не больше 20 сантиметров от твоей, в общем, спины». Решив ничему не удивляться, я выполнил просьбу. «В принципе, установку связи тебе должен объяснять Захар Мстиславович, но он дядька резкий и совсем уж неумехи, его бесит», — пояснил Паша и добавил, когда увидел, что я уже угнездился прямо на столе. «Теперь попробуй ощутить связь с матрицами. Имей в виду, что артефакты придется носить и на шее, и на поясе. Есть даже ножные браслеты, так что привыкай создавать контакт любой частью тела, а не только руками». Это было сложнее, чем руками, по вполне понятным причинам. Через одно место дела хорошо идут, только сами знаете у кого. Постепенно я сумел уловить связь, а еще через 10 минут мне удалось контролировать состояние артефактов на расстоянии в метр от контактных сфер почти любым участком своей ауры. «Еще мне нужно объяснить тебе принцип действия сторожевых менгиров», — продолжил Паша, — «но у меня их тут нет. Обычно с ними работают княжеские операторы на сторожевых башнях, а еще они ставятся на удельных поселках и станциях. У меня лишь похожий контур на приемнике. В общем, когда менгир сработает, ты сам поймешь, что к чему. Там не слабая такая тревога в душе возникает. Помню, однажды мимо пролетала эта долбаная птица Рух, так я чуть не обделался, да и вообще переполох был знатный. Подняли звено вертолетов с истинными на борту. Важно знать, что чем больше ощущение тревоги, тем серьезнее опасность. В основном менгиры реагируют на агрессивное и крупное зверье. Думаю, на месте разберешься сам, и потом по этому делу сможешь читать лекции уже мне». Вот обрадовал так обрадовал. На этом мы закончили с обучением и попрощались, на всякий случай обменявшись контактами. Под конец Паша дал еще один ценный совет. «Когда увидишь, как дядька Захар передвигается, старайся не пялиться и, боже упаси, не задавай глупых вопросов». «А что с ним не так?» — тут же задал я упомянутый вопрос. «У него все 4 конечности неродные, причем в прямом смысле, пришивали от других тел, так что действует он ими не особо ловко. Как это случилось, не спрашивай, знал бы, не рассказал. Он может и двигается слабо, но ссориться с ним очень опасно. А ты сразу не суди строго. Мстиславыч поначалу на всех волком смотрит, зато потом при правильном подходе оттаивает». Старший инструктор полигона, о котором я успел узнать много противоречивого, обитал в одном из 3-этажных домов. Точнее, там был его кабинет, но, по словам дежурного дружинника, на рабочем месте инструктор появлялся очень редко. Сейчас же он находился на втором стрельбище. В указанное место я добрался с помощью шпаргалки. Это был гигантский окоп. Широкая бетонная траншея, постепенно понижаясь, вывела меня в огромный бетонный же котлован. Над дальним краем котлована виднелся ранее замеченный мной земляной вал. Это был открытый тир с хорошо оборудованными позициями для стрелков и специальной системой транспортировки мишеней. Инструктора я узнал сразу. Широкоплечий, почти квадратный мужик с бородой и длинными волосами, не то что двигался странно, он и на месте стоял как-то в раскоряку и чуть перекосившись на одну сторону. Его коричневая жилетка была надета поверх длинной рубахи с вышивкой. Сначала мне показалось, что волосы на голове инструктора перехватывала тесьма, но позже выяснилось, что это тот самый контактный обруч. В данный момент инструктор стрелял из автомата, скупыми очередями посылая пули в мишень. «Здравствуйте», — поздоровался я, дождавшись, когда он прервется на смену магазина. Мужик глянул на меня так, словно с ним заговорила крыса. «Че надо?» Очень хотелось нахамить в ответ, но я вовремя вспомнил слова Паши. «Меня отправили к вам на инструктаж из почтового управления». «Смотритель туманный?» Теперь грубость сменила любопытство. «Да», — просто и без эмоций ответил я. «Эк, тебя угораздило, бедолага. Ладно, пошли посмотрим, чем тебе можно подсобить». Быстро упаковав автомат в кофр, он заковылял к выходу со стрельбища. Да уж, передвигался инструктор действительно чудно, но дать волю любопытству у меня даже мысли не возникло. Поднявшись на общий уровень, мы прошли к небольшому ангару. Внутри нас опять ждал спуск под землю, теперь это был обширный бункер, на бетонных стенах которого красовались колоритные то ли руны, то ли иероглифы. Освещение обеспечивали яркие лампы, упрятанные в потолочные ниши и закрытые толстым стеклом. Таким же образом в стенных углублениях прятались многочисленные шкафы с кодовыми замками. В один из таких шкафов инструктор и поместил кофр с автоматом. «Так, что тут у нас?» — перейдя к соседнему шкафу, сам себя спросил инструктор, а затем задал вопрос уже мне. «Ты уже умеешь налаживать контакт с носимыми артефактами без схвата руками?» «Немного», — осторожно сказал я, чтобы не попасть впросак. «Давай посмотрим, насколько немного. Надень это на пояс». Я выполнил просьбу, нацепив на себя пояс из металлических сегментов. «Теперь активируй его». Полученный в башне опыт пошел на пользу, и я без проблем создал вокруг себя прозрачную полусферу, которая тут же мигнув, пропала. «Так, а теперь это на руку». Явно удовлетворившись увиденным, вытащил инструктор из шкафа следующий артефакт. Я нацепил на правое запястье протянутый мне браслет. «И что мне делать?» «Попробуй наладить контакт с артефактом, затем влей в него силу и пожелай, чтобы молния шваркнула вот в ту руну», — ткнул он пальцем в большой рисунок на стене. «А вот со всякими вливаниями у меня проблемы», — даже не пытаясь выполнить указания, честно признался я и, кажется, угодил в точку. «Блин, у Генки такие попадания получаются по наитию, а мне приходится гадать». «Хорошо, что не выпендриваешься и честно признаешь свое невежество. Правильно дышать ты еще не пробовал?» «Нет», — опять искренне признался я. «Ну из какого лиха ты такой зеленый полез на внешку? Что натворил?» «Неприятно, когда тебя на финале четвертого десятка называют зеленым, но от такого собеседника можно и стерпеть. Ему-то явно под сотню, а может и этот рубеж уже пройден». Увидев в глазах старика любопытство, я решил не скромничать и разом вывалил на него всю историю в том же виде, как и Шаталиной. «Эва, как задумчиво», — протянул Захар Мстиславович. «Тяжко тебе пришлось. Меня вот сразу как отняли у красноперых чекистов, забрали в дружину. И это мне тяжко пришлось. Глядя на этого заново собранного по кускам человека, понимаешь, что все твои беды — сущий пустяк». Но спорить я не стал и лишь с философским видом пожал плечами. «Ладно, давай попробуем научить тебя дышать». Достав из шкафа еще два браслета, он нацепил один себе, а другой подал мне. Моя попытка надеть его на свободную руку была пресечена. Пришлось дополнительно отягощать правую. «Устанавливай контакт. Представь, что тебя с браслетом соединяет незримая нить». «Представил?» Ответить я не успел и вдруг почувствовал, словно меня надувают, как воздушный шарик. Сразу вспомнилось, как в детстве я едва не схлопотал перитонит от воспалившегося аппендикса. Тогда после операции для промывки кишок меня пару дней буквально накачивали физраствором через трубку в пузе. Ощущения были похожими. «Теперь создай такую же связь с наручем и перелей энергию в него. Представь, что ты, Аки, Перун, выпускаешь из руки молнию. И ведь получилось! Ощущение накаченности схлынуло, а с браслета сорвалась ветвистая молния, но в указанную руну я не попал. Неплохо, теперь сам. Я попытался потянуть энергию с браслета, но не тут-то было. Не сачкуй, а тащи энергию из окружающего пространства. Я попытался мысленно представить, что тот шарик, который накачал инструктор, опять раздувается. После десятка мучительных попыток ощущение наполненности повторилось, но и близко не такое интенсивное. С другой стороны, без неприятных ассоциаций, а так словно глубоко вдыхаешь свежий, чуть морозный воздух. Накачаться полностью от нуля до переполнения получилось примерно за минуту. Похоже, что инструктор следил за процессом каким-то неведомым мне способом. «Не густо. 6 при норме и 11 на максимуме. Ничего, раскачаешься». «Да уж, мега-убивашки из меня не получится». Вторая молния оказалась жиже первой, зато угодила точно в цель. Еще где-то с полчаса я пытался дышать, спуская энергию в разные артефакты, от молниеносного браслета до поясного полусферического щита. Теперь удалось удержать его аж на 20 секунд, но когда Захар Мстиславович пальнул в щит из своего пистолета, тот схлопнулся, а амулет едва не высосал из меня всю энергию, оставив пустым, как бутылку алкаша. «Учись вовремя отсекать контакт с артефактом, иначе высосет энергию до потери сознания. Но этим ты уже займешься сам, а сейчас мы идем обедать, там и продолжим с теорией». Какой-то странный мне попался инструктор. С другой стороны, меня ведь не в дружинники готовят. К тому же наверняка была и другая причина. Вскрылась неприятная сторона ускоренного введения меня в статус смотрителя. Ну и ладно. Управление артефактами действительно оказалось интуитивным, и навык придет со временем даже без посторонней помощи. Обедали работники полигона в очень уютной столовой, которую можно даже назвать кафешкой. Небольшие столики с клетчатыми скатертями и улыбчивые официантки создавали приятную атмосферу. Мы заняли угловой столик. В заведении почти не было народа, скорее всего, потому что до обеда еще больше часа. Ну что же, заказав нам обоим по отбивной, гороховому супу и бокалу светлого пива, продолжил инструктор разговор. «Вроде ты говорил, что подписал с другом холопский ряд?» Он явно вспомнил мой рассказ. «Было такое?» «Уже легче», заметив мой недоуменный взгляд, он уточнил. «Те браслеты, через которые я тебя накачивал, называются браслетами опричника. Есть два вида – холопский и простой. Простой имеет обычную защелку, а холопский снять может только сюзерен. Он же в любое время способен создать канал связи и перекачать из холопа энергию. Так получается почти в два раза быстрее, чем тащить ее из окружающего мира. Дело в том, что собирательная способность человеческой ауры и у недоров, и у нас почти одинаковая. Просто они ни хранить, ни использовать эту энергию не способны. Опричной связи способствуют чипы, вшитые в запястье, а браслеты выступают как дистанционные передатчики. В принципе, любой недр может стать для тебя сборщиком, но только добровольно натянув браслет, а холоп выбора не имеет. Таким образом, можно даже вырубить его, резко вытянув энергию. Раньше вообще использовали ошейники со встроенным шокером, но после пары бунтов с трупами особо зарвавшихся магов от этого отказались. В общем, совет номер раз. Купи себе такие браслеты. Желательно сразу 3. Может, найдешь еще холопа или просто надежного недора. Куплю, сделал я себе закладку в памяти. Еще советы будут? Зря я это ляпнул. Как я и говорил, чистая лотерея. Генка правильный стиль поведения чувствует непонятно каким местом и так не лажает. Захар Мстиславович нахмурился, но затем принял для себя какое-то решение, улыбнулся. «Торопыга ты, Никита, будет тебе совет. Небось, все думаешь, чего это я ковыляю, как некачественная игрушка?» «Думать, может, и думаю, но не мое это дело. То, что не хочешь бередить чужие раны, хорошо, но это дело может стать и твоим. Ты подцапался с княжескими, так что рано или поздно столкнешься с истинными, а с этими тварями лучше и вовсе никогда не видеться. Плохие они собеседники». Инструктор замолчал, но, похоже, решившись, отступать не стал. 7 лет назад я был старшим патрульной тройки в городе. Нас вызвали в особняк, где жила любовница одного из истинных. Территория не княжеская, так что пришлось идти. Думали, простое домашнее насилие. Обычно истинные, даже если они бояре, на земле совета ведут себя прилично и требованиям дружины подчиняются. Но этот ушкуйник от частых прыжков в запределье совсем крышей поехал. Убил любовницу, всю прислугу и, вымазавшись в их крови, голышом гонял по дому. Мы попытались его урезонить, но эта тварь за 5 секунд убила моих напарников, наплевав на щит. А затем он решил поиграть. Инструктор скрипнул зубами, но все же продолжил. Он оторвал мне все конечности почти у самого тулова, сжег их и прижег к культи, чтобы я не сдох. Через 1/2 часа явились другие истинные из клана этого урода и прибили его. Потом поверенный князя компенсировал мне операцию по приживлению конечностей и сверху золотишко насыпал, так что я еще 100 лет не буду ни в чем нуждаться, вплоть до квартиры в городе с выделенкой. Но ненавидеть этих мразей я меньше не стал. И тебе советую начинать взращивать в себе это чувство. Чуть подумав, я осторожно сказал. Говорят, что жить ненавистью не совсем полезно для здоровья. Полезно, жестко припечатал Захар. Особенно таким, как ты. Таким, как я? Строптивцем, решившим оставить с носом подручных князя, с кривым оскалом уточнил инструктор. Тебя, если не ошибаюсь, вербовал Аксагов? Понятия не имею, как его зовут. Грозился какой-то горец с серьгой в ухе, но он не представился. Он это, Мурза по прозвищу Волк, хоть и пустышка, но мразь еще та. Просто так поражение он не признает. Ведь уже пробовал гадить. Было дело, недовольно признал я. И еще будет. Так что либо он тебя сломает, либо ты его прибьешь. Я? Заявление инструктора меня почти рассмешило. Боец из меня никакой. Не спеши. Если успеешь смыться на внешку, то еще неизвестно, что из тебя дальше получится. Да, ушкуйника, пусть и даже пустышку ушатать трудно, но возможно. А вот что совсем уж нереально, так это пустышки убить истинного. Никита, ты их не видел, но это уже не люди. Даже мы, простые маги, после инициации сильно меняемся, а истинные вообще становятся похожи на каких-то инопланетян. Что, Волк? Он мелкая сошка, но не дай тебе бог сойтись на узкой дорожке с его боярином, а ведь если дело с князем зайдет далеко, эта встреча вполне может случиться. Если честно, своими рассказами инструктор меня испугал. Произойди этот разговор до перехода в новый мир, я, скорее всего, безропотно пошел бы в услужение к князю. Но тогда все это, и магия, и странная местная иерархия, казались мне чем-то вроде маскарада. А сейчас отступать поздно. Нужно бежать со всех ног и куда глаза глядят. «Зачем вы мне все это рассказываете?» — не выдержал я и сорвался с вежливого тона. «Потому что я, как тот сеятель, разбрасываю вокруг себя зерна, пусть и без надежды на всходы». «Что еще за зерна?» «Надежда. Маленькая и хрупкая», — понизив голос с каким-то нездоровым блеском в глазах, сказал Захар. «Хочу, чтобы ты, когда придет время, вспомнил мои слова и сделал хоть что-то, а не тупо встал на колени и обреченно подставил шею этим уродам. Даже у нас есть, пусть мизерный, но шанс победить истинного. Они сумеют отбить удар любого артефакта, даже самого мощного. Но и этим монстрам нужно дышать. Если на вдохе рядом рвануть эфирную гранату, то потоки энергии вокруг будут взбаламучены, а с пустым накопителем он не страшнее любого человека. И тогда, если Бог отмерил тебе вагон везения, у тебя будет 1-2 секунды, чтобы просто пустить ему пулю в голову». «Ну и где мне найти такую гранату?» Если честно, спрашивал я из чистого любопытства, не особо принимая всерьез слова этого слегка чокнутого человека. Слишком уж мрачным было предисловие. «Да любой подпольный артефактор склепает, но адреса не дам. Не хочу никого за собой тащить. Вдруг ты надумаешь все же лечь под князя?» «Тогда зачем вообще говорить такое случайному собеседнику? Не страшно?» Захар глубоко вздохнул и ответил спокойным тоном, хоть и уставшего, но все же вполне нормального человека. «Я боюсь только одного. Не дожить до того момента, когда вот такой, как ты, однажды сядет за мой стол и молча положит на столешницу перстень убитого им истинного мага. Тогда и сдохнуть будет не жалко. Минут 20 мы сидели за столом, молча и вяло пережевывая отбивные. Затем Захар недовольно проворчал. «Ну и еще советы из тех, что можно использовать без вмешательства с небес. Когда попадешь на склад к хомяку, он постарается подсунуть тебе всякое старье. Но ты не отмахивайся сразу. Присмотрись. Старые мастера иногда делали очень интересные штуки. Хомяку-то что? Он любит, чтобы было поновее и соответствовало ГОСТам. И еще, перед походом на склад загляни к какому-нибудь целителю. Пусть посмотрит, может, у тебя хоть к чему-то имеется, пусть небольшая предрасположенность». Допив залпом остатки пива, инструктор с натугой встал из-за стола. «Ну, бывай, Никита Строптивец. Постарайся сберечь своих и сам не сдохни совсем уж бездарно». «Ну вот и как мне воспринимать подобное напутствие? Плюнуть в спину или поблагодарить небеса за эту встречу? Умом-то я понимал, что подобная информация на дороге не валяется, а в моем случае она подобна алмазу, найденному в куче навоза, но и раздражение погасить было трудно. Спокойно доев мясо и допив пива, я еще заказал себе десерт, а затем вызвал такси. И вот, когда официантка принесла заказанный бисквит и чай вместе со счетом за общий заказ, позвонил телефон. «Никита Олегович!» — радостно завопил в трубку почтмейстер. «Я слышал, что вы уже закончили инструктаж. Может, назначим выезд на завтра? Вы меня этим очень обяжете. Вы даже не представляете, как тяжко с этой Мамонтовой. Она откуда-то узнала, что появился кандидат на Туманную, и сегодня уже трижды звонила мне. Я не отвечаю, но чувствую, что скоро она найдет меня лично. Никита Олегович, голубчик, пожалуйста, скажите, что сможете отбыть утренним караваном». «Утренним?» — не менее экспрессивно заорал я в трубку, чем испугал официантку. Пришлось изображать покаянную пантомиму. «Валентин Кириллович, я же не пожарная команда, да и команды-то у меня никакой нет. Еще не успел набрать, а судя по предписанию, как минимум нужны повар и механик». «Нужны», — горестно вздохнул главный почтарь города. «Ну, тогда, может, послезавтра? Прямо с утреца». «Ну вот что ты с ним будешь делать?» «Да ничего не сделаешь. Другой вопрос, кто вообще посадил этого чудака в столь ответственное кресло?» Впрочем, возражать я не стал, потому что самому не хотелось задерживаться в городе. Тут и возможные проблемы с кавказским ушкуйником, и грабительские расценки в лечебнице. «Давайте я к вечеру точно определюсь и позвоню вам». «Звоните в любое время», — мгновенно откликнулся почтмейстер. «Я даже ночью смогу организовать вам место в караване». «Да уж, этот сможет. Заговорит, кого нужно, до смерти и получит от полуживой жертвы все, что необходимо». «Договорились», — так же радостно, как и он, хоть и насквозь фальшиво, воскликнул я, тут же нажав на отбой. «Даже боюсь представить масштабы ходячей катастрофы в лице мадам Мамонтовой, если она способна заговорить даже почтмейстера».